Для меня это честь прикоснуться к Тебе, Иисус, среди сотен других отличу голос Твой, если слабнет мой дух и в борьбе угнетает искус. Ты в безмерной любви не гнушаешься мной, если слабнет мой дух и в борьбе угнетает искус. Ты в безмерной любви не гнушаешься мной. И тогда по тропе тороплюсь в Гефсиманскую ночь, страх клещами зажмет обреченную плоть. Встав поближе к Петру и пытаясь боязнь превозмочь, я увижу Тебя среди толпы, мой Господь. Я пошел бы с тобою на казнь, до колени дрожа. Я бы бросил злодеям протест, но закрыты уста, понимая, что я, а не ты виноват. Опущусь на колени, и грехи, и падения все сложу у подножья креста. Для меня это честь прикоснуться к Тебе, Иисус. Голос Твой отличу среди сотен других. Я свободу обрел, на Голгофе остался мой груз, и рождается вновь благодарственный стих. Я свободу обрел, на Голгофе остался мой груз, и рождается вновь благодарственный стих.